Доминик шел быстрым шагом. Он охотно побежал бы, если бы со стороны подобный поступок не показался бы смешным. Таким сильным оказалось овладевшее им ощущение свободы. Он выполнил все назначенные себе самому дела, по возможности затягивая пребывание вне дома. Однако в половине шестого у него больше не осталось причин держаться в стороне от Брансвик Гарденс, и к шести он был уже дома. Первой навстречу ему попалась Клариса, в одиночестве сидевшая на террасе под лучами заходящего солнца. На закрытой от ветра террасе было тепло и тихо, и она наслаждалась недолгими мгновениями одиночества. Священник немедленно испугался, что помешал ей. «Простите», — он извинился, готовясь повернуться и уйти. «Не стоит того», — торопливо проговорила девушка. Она была в почти белом муслиновом платье, а плечи ее прикрывала зеленая с белым шаль. Карде с удивлением отметил, насколько идет ей этот наряд, сразу напомнивший ему о лете, о прохладных и тенистых рассветах, когда еще ясен свет, и никто даже не начинает думать о том, что нужно будет сделать днем. Мисс Парментер улыбнулась. «Пожалуйста, останьтесь. Как прошли ваши визиты?» «У них не было ничего достойного внимания», — честно ответил Доминик. Ему никогда не приходило в голову лукавить с Кларисой. «На улице хорошо», — задумчиво проговорила она. «Мне тоже хотелось бы найти какую-то причину улизнуть из дома. Самое худшее во всем нашем положении — это то, что оно заставляет нас ждать, не так ли?» Отвернувшись, девушка посмотрела на лужайку и на ели за нею. «Иногда мне кажется, что ад вовсе не там, где над тобой производят нечто ужасное. Он там, где ты все ждешь чего-то, ждешь, и не знаешь, случится это или нет, и потому воспаряешь в надежде, а затем падаешь в отчаяние, а потом снова вверх и опять вниз. И когда ты слишком устаешь, когда тебе становится все равно, тогда-то это и происходит». Постоянное отчаяние стало бы едва ли не облегчением, к нему можно привыкнуть. Надежда отнимает слишком много энергии. Ее собеседник молчал, стараясь вдуматься в эти слова. Клариса посмотрела на него. «Разве вы не намереваетесь сказать мне, что скоро все закончится?» «Мне об этом неведомо». Сказав это, Карде устыдился собственной беспристрастной интонации. Ему следовало бы утешить ее, вместо того, чтобы сваливать бремя с собственных плеч. Он повел себя как ребенок, будучи почти на 20 лет старше этой девушки. Она заслуживает лучшего отношения. Почему он решил, что она сильнее? Если Доминик способен защитить Виту, то еще в большей степени он должен попытаться защитить Кларису. «Простите», — извинился священник. «Это непременно закончится. Пит установит истину». Мисс Парментер улыбнулась. «Вы лжете, но это не злая ложь. Не злая». Чуть поежившись, она плотнее закуталась в шаль. «Прошу вас, не надо. Я понимаю, что вы хотите быть добрым. Вы исполняете свои пасторские обязанности. Однако снимите на несколько минут свой пасторский воротничок и побудьте простым человеком. Пит способен найти истину, но у него может и не получиться. Возможно, нам придется вести такую жизнь вечно. Я верю в это». Губы ее чуть изогнулись, как бы в насмешке над самой собой. «Я уже решила для себя, во что верить, то есть с чем мне придется жить дальше, и поэтому не лежу ночью, не смыкая глаз, и не мучаю себя, заново прокручивая в голове ситуацию. Мне нужен способ существования». С полдюжины скворцов, вылетевших из деревьев в конце лужайки, по спирали поднялись в небо, превратившись в уносимые ветром черные пятнышки. «Даже если это неправда?» — недоверчивым тоном проговорил Доминик. «Вероятно, я не ошибаюсь», — ответила Клариса, глядя перед собой. «Но так или иначе, нам придется жить дальше. Мы не можем бросить все остальное, не можем вечно ходить и ходить вокруг этой несчастной загадки. Юнити убил один из нас. От этого никуда не денешься. Некуда бежать. И остается только признать неизбежное. И незачем все время думать о том, насколько все это ужасно. Я уже провела достаточно ночей без сна, снова и снова обдумывая ситуацию. Это сделал тот, кого я знаю и люблю. И я не могу перестать любить его из-за этого. Это просто невозможно. Если ты перестаешь любить человека, натворившего нечто ужасное, с твоей точки зрения, никакая любовь не сможет существовать. Никто из нас не сможет остаться любимым, потому что все мы время от времени совершаем поступки низменные, глупые, злые. Любить приходится из взаимопонимания и даже без него. Она смотрела не на собеседника, а на меркнущий закат и на удлинявшиеся на траве тени. «И что же вы решили?» — спросил Доминик негромко. Ему вдруг сделалось страшно от того, что Клариса может сказать «ты и есть убийца». Карде поразился тому, насколько ранила его эта мысль. Он невероятно надеялся на то, что она не считает, что он затеял роман с Юнити здесь, под кровом ее отца, а затем, поддавшись мгновению гнева и паники, толкнул и убил ее, даже в том случае, если, по ее мнению, он сделал это ненарочно. И, конечно, она не подумает, что он мог бы позволить себе переложить обвинение на Рэмси. В это священник тоже верил. Это было немыслимо после того, что сделал для него преподобный Парментер. Доминик ощутил на своей коже капли пота. «Я решила, что это Мэлори затеял интрижку с Юнити», — негромко сказала девушка. «Без любви. Для него это было грехом, искушением, уступкой соблазну. Она захотела его, потому что он решил провести жизнь в безбрачии и верил в нелепые, с ее точки зрения, вещи». Описав круг, скворцы вернулись назад и скрылись за платаном. Она хотела доказать ему, что он взвалил на себя непосильное бремя и что устремление его в лучшем случае бесцельно, — продолжила Клариса, — и потому решила совратить его с избранного пути и одержала победу, добившись некоего триумфа не только над Мэлори, но и над всей руководимой мужчинами церковью, унижавшей ее и затыкавшей ей рот, потому что она женщина. Мисс Парментер вздохнула. «Однако самое страшное в том, что я не могу полностью винить ее в этом. Это был глупый и пагубный поступок. Однако, если тебя то и дело унижают, ты испытываешь такую боль, что начинаешь отбиваться и при этом бьешь куда попало. Ты выбираешь жертву среди тех, кто подворачивается под руку, не обязательно того, кто причинил тебе боль». В известной степени Мэлори представляет собой самую уязвимую точку религии – человеческое желание и потребность. Она также покусилась и на сомнения папы, однако достичь победы над ними и измерить эту победу было много труднее. Доминик внимал ей в странном состоянии неверия, и все же в словах Кларисы угадывался определенный смысл. Удивительно было другое. Тот факт, что она вообще сказала ему все это. «Но зачем Мэлори понадобилось убивать ее?» — спросил он, ощущая, что горло его перехватывает и во рту становится сухо. «Разумеется, потому что Юнити шантажировала его», — проговорила мисс Парментер, считая ответ очевидным. «Она была беременна. Пит сказал это папе, а папа передал мне. Думаю, что теперь об этом известно всем». Порыв ветра взъерошил ее волосы и тронул свободные концы, свисавшие с ее плеч шали. Девушка снова запахнулась в нее. «Разоблачение погубило бы его, так ведь?» — продолжила она. «Согласитесь, нельзя начинать блестящую карьеру католического священника, бросив соблазненную тобой беременную женщину, даже если на самом деле соблазн исходил от нее самой». «А ему нужна блестящая карьера?» – удивился Доминик. Это не имело отношения к делу. Однако, на его взгляд, младшего Парментера трудно было назвать честолюбивым. Кардея придерживался другой точки зрения, считая, что Мэлори пользуется католической верой в качестве костыля, удерживающего его на ногах, заполняющего пустоту уверенностью и авторитетом там, где церковь отца подвела его, подвела всех их. «Возможно, и нет», — согласилась его собеседница. «Однако при наличии подобного хвоста ему, скорее всего, не удалась бы даже посредственная». «А какие у вас есть причины для подобного мнения?» — поинтересовался Карде, не зная, что именно хочет услышать от Кларисы. Доминик в некотором отношении понимал, как мало знает ее. Не хваталась ли она за соломинку, из безумной отваги или чистой практичности? Он жил в этом доме уже не первый месяц, а Рэмси знал несколько лет и слишком уж принимал эту девушку как данность. «Если вы располагаете фактами», — не подумав, начал священник, придвигаясь к ней поближе. И лишь тут он вспомнил, что Мэлори является братом Кларисы. Ее родственные чувства могли оказаться необычайно запутанными. Сложность взаимоотношений и боль угадывались в ее глазах. «Я сужу по тому, как брат ведет себя», — торопливо проговорила мисс Парментер. «Он совершенно изменился после гибели Юнити, что не вполне разумно с его стороны. Но Мэлори не слишком умен, если судить по его повседневной жизни и обращению с людьми». Она посмотрела на свои укрытые шалью руки. Клариса явно замерзла, солнце уже опустилось за платаны. «Подобно папе, он весьма хороший книжник», — проговорила она, как бы обращаясь к самой себе. «Но я не могу представить, чем чтение книг способно помочь ему на посту священника. Хотя в жизни церкви для меня много непонятного, я не сомневаюсь в том, что она заставляла его кое-что делать». Под словом «она» Клариса очевидным образом имела в виду Юнити. Она наслаждалась этим. Я замечала удовольствие на ее лице. Чем меньше брату нравилось то, чего она добивалась, тем больше удовлетворения это ей приносило. Я могу это понять. Девушка пыталась быть честной. Временами он может вести себя невероятно помпезно и так высокомерно, что хочется кричать. Я была готова лично заставить его поплясать, если бы знала, как это сделать. Ветер вздыхал в деревьях, и оба они не услышали, как из двери гостиной вышла Трифена. Она была в черном платье и казалась болезненно бледной, а кроме того, чрезвычайно раздраженной. «Я не сомневаюсь в том, что ты охотно заставила бы его плясать», — горьким тоном проговорила миссис Уикхэм. «Ты всегда всем завидовала, потому что не знаешь, чем занять себя. Мэлори нашел себе дело, которому предан всем сердцем, которому может отдать свою жизнь. Я понимаю, что тебе это смешно, но для него это важно». Она поднялась на террасу. «И для меня тоже. У тебя же ничего нет. При всем образовании, которое по твоему настоянию тебе дал папа, ты ничего не делаешь. Только слоняешься вокруг со своими замечаниями и путаешься под ногами». «А что я могу с ним сделать?» — возразила Клариса, поворачиваясь лицом к сестре. «Что может сделать женщина, кроме как наняться в гувернантки? Сменяется поколение за поколением, каждое предыдущее учит последующее, и никто ничего не делает с этим образованием, кроме как передает его дальше. Это всего лишь глупая игра, как передай посылку. Никто не открывает ее и не пользуется ее содержимым». «Тогда почему ты не борешься за свободу, как делала Юнити?» — усмехнулась Трифена, поднимаясь на террасу. Она переоделась в шерстяной костюм, и ей не было холодно. «Потому что у тебя не хватает на это храбрости», — ответила она на собственный вопрос. «Ты просто хочешь, чтобы за тебя все сделали другие и вручили плод тебе после того, как битва закончилась. Просто потому, что ты добилась в учебе таких же успехов, как Мэлори. Добилась. И, кстати, лучших, чем он», — перебила сестру Парментер. «Нет, это тебе только кажется. Ты просто соображала быстрее. Я была лучше и получала на экзаменах более высокие оценки, чем он. «Это ничего не значит, потому что самое большее, на что ты могла рассчитывать, это стать женой священнослужителя, если бы сумела найти такого, который согласился бы взять тебя в жены. Однако там образование тебе вообще не потребуется». Миссис Уикхэм пренебрежительно взмахнула рукой. «Хватит одного только такта, милой улыбки и способности сделанным интересом на лице выслушать всякого, каким бы тупым и скучным он ни был. Ну и никому не передавать того, что тебе говорили. А ты не способна на такое даже в том случае, если от этого будет зависеть сама твоя жизнь». Трифена жгла сестру взглядом. «Никакому священнику не нужна жена, способная сочинять для него проповеди. Преподавать теологию ты не вправе. Считается, что ты не способна иметь о ней представление. Если бы ты была наделена внутренней отвагой, то сражалась бы за предоставление женщинам равных прав, без всяких условий, а не выдвигала бы против Мэлори абсолютно смехотворные обвинения». Она посмотрела в сторону гаснувшего заката. «Юнити никогда не унизилась бы до того, чтобы кого-то шантажировать. Твои слова просто доказывают, как мало ты ее знала. Они доказывают только то, как мало знал ее кое-кто из нас», — уколола сестру Клариса. «Кто-то был отцом ее ребенка. И раз ты была так с ней близка, то, надеюсь, скажешь, кто именно?» Лицо Трифена напряглось, и на нем проступили жесткие линии. Если бы света еще хватало, чтобы различать оттенки, можно было бы заметить, как она покраснела. «Мы с ней не обсуждали предметы подобного рода. Нас интересовали темы более высокого порядка. Не думаю, что ты способна понять это». Клариса расхохоталась с чуть истерической ноткой. «Ты хочешь сказать, что она не поставила тебя в известность о том, что забавы ради соблазнила Мэлори, а потом шантажировала его?» — насмешливо спросила она. «Меня это не удивляет, хотя и не отвечает тому героическому облику, который остался в твоей памяти, так ведь? Это не тот материал, из которого штампуются великомученицы. Давай-ка понизим градус претензий, а то выходит даже малость нечистоплотна. Если хорошенько подумать...» «Ты отвратительно», — прошипела сквозь зубы Трифена. «Готова обвинить кого угодно, кроме твоего драгоценного папочки. Ты всегда ходила у него в любимицах и ненавидишь Мэлори, потому что считаешь его предателем, потому что он изменил вере отца и перешел в римскую церковь». Она коротко усмехнулась. «Так сказать, швырнул отцу в лицо всю его любовь, доказав тем самым, как слаба его собственная вера, раз уж он не способен даже убедить собственного сына, не говоря уже о собственной пастве, его прихожанах. Ты не способна признать истину. Ты готова отправить на виселицу собственного брата, чтобы только не знать правду. Ты так и не простила его, потому что считаешь, что ему предоставили те же возможности, которые могли бы представиться и тебе. И тогда ты распорядилась бы ими лучшим образом. Ты никогда не стала бы разочарованием для отца. Легко так думать, когда тебе не пришлось чего-нибудь добиваться и вообще что-то делать». Клариса прикусила губу. Доминик видел, что она сохраняет спокойствие ценой огромных усилий. И даже, быть может, что она была слишком потрясена, чтобы отыскать нужные слова. Подобная ярость казалась едва ли нематериальной. Трясло и самого Карде, как если бы на него напали. Он вмешался в ссору без особых раздумий. Его аргумент не имел никакого отношения к разуму и нравственности и был продиктован скорее гневом и желанием защитить Кларису. Он повернулся к ее сестре. «Все, что не происходило бы в вашей школе, не имеет никакого отношения к Юнити. Кто бы ни сделал ей ребенка, это в любом случае не Клариса. Вы сердитесь, потому что считали, что Юнити делилась с вами всем, но оказалось, что это неправда. Она умалчивала о вещи абсолютно фундаментальной». Священник ощущал, что ступает на чрезвычайно опасную территорию, но тем не менее сделал это. Вы чувствуете себя оскорбленной, потому что она настолько не доверяла вам, и поэтому пытаетесь обвинять всех кругом». Трифена обернулась к нему с пылающими глазами. «Не всех», — многозначительно объявила она. «Я знала ее настолько, чтобы понять простую вещь. Она не стала бы шантажировать никого из вас. Она не стала бы опускаться до вашего уровня. Ни у кого из вас не было того, что ей было нужно. Она презирала вас и не стала бы пачкаться». «Ну, конечно», — со злостью процедила сквозь зубы Клариса. «Грядет второе пришествие с новым непорочным зачатием. Но если бы ты немного поинтересовалась теологией, если бы ты училась так же хорошо, как Мел, не говоря уже обо мне, то узнала бы, что в следующий раз Господь спустится к нам с небес, а не родится, даже у Юнити Белвуд». «Не говори глупостей», — возмутилась миссис Уикхэм. «И не богохульствуй. Может, ты и изучала теологию, но об этике не имеешь ни малейшего представления. А ты о любви», — парировала ее сестра. «Твое дело истерика, самолюбование и навязчивые идеи. А ты сама хоть кого-нибудь любила?» — рассмеялась Трифена, теряя контроль над своим голосом. «Юнити знала, что такое любовь, страсть и предательство, и жертва. Она больше любила в своей, как оказалось, короткой жизни, чем суждено тебе за все отпущенные годы. Ты только наполовину жива. Ты жалка и полна зависти. Я презираю тебя». «Ты презираешь всех», — отозвалась Клариса, прихватывая зашевелившуюся под ветром шаль. Волосы ее растрепались. «Вся твоя философия основывается на том, что ты считаешь себя лучше всех. Могу представить себе, как Юнити ненавидела свою беременность от заурядного мужчины. Она и с лестницы могла броситься, чтобы устроить себе выкидыш». Миссис Уикхэм обернулась, озираясь ошалевшими глазами, и ударила сестру по лицу так сильно, что та отшатнулась и отступила к Карде. «Ты злобная женщина!» — завопила Трифена. «Презренная тварь! Ты готова сказать все, что угодно, так ведь, чтобы защитить того, кого ты любишь, чтобы он не натворил? У тебя нет ни чести, ни совести. А ты не спрашивала себя о том, где твой папочка подобрал твоего драгоценного Доминика?» Не глядя на священника, она махнула рукой в его сторону. «Не спрашивала о том, что он там делал? И почему вдруг в таком возрасте решила воцерковиться и стать священнослужителем? Какие ужасные поступки он натворил в своей жизни, чтобы остаток дней своих посвятить покаянию? Только посмотри на него!» Она снова ткнула пальцем в сторону Доминика. «Посмотри ему в лицо! Неужели ты думаешь, что он и в самом деле забыл про женщины удовольствие? Так посмотри же теперь! Пора научиться видеть мир таким, какой он есть, Клариса, а не таким, каким он предстает в твоих теологических студиях.